Катынская ликвидация. Рейх доживал последние месяцы, когда в феврале 1945 года союзники собрались под Ялтой в Ливадии, в любимом дворце царской семьи. На конференции были приняты красивые решения о будущей мирной Европе, о создании ООН, о демилитаризации Германии, но главное — продолжился дележ континента. Формирование великой мечты. На этот раз Сталин сумел включить в нее Польшу. Но дело осложнило чудовищная катынская история. После падения Польши более 20 тысяч захваченных польских офицеров были помещены в советские лагеря недалеко от границы. Готовя нападение на Германию, хозяин побоялся держать внутри страны столько потенциальных врагов. Он помнил мятеж чехословацких военнопленных в 1918 году. Проблему он решил, как обычно, быстро и революционно. Пленные были ликвидированы. Во время войны, когда начала формироваться польская армия Андерса, он освободил из лагерей оставшихся в живых 2000 пленных. Но поляки начали интересоваться, куда исчезли тысячи офицеров. Им ответили, остальные разбежались из лагерей при начале войны. Однако польское прозападное правительство в изгнании из Лондона упрямо спрашивало об исчезнувших. Пришлось сыграть маленький спектакль. В присутствии польского представителя Сталин позвонил Молотову и Берии. Все ли поляки освобождены из тюрем? И оба ответили — все. Но немцы, захватившие Смоленск, нашли в Катынском лесу под городом страшное захоронение. Бесконечные ряды трупов с пулевыми отверстиями в затылках. Это были останки польских офицеров. Сталин, естественно, обвинил Гитлера в чудовищной провокации. Так появилась его новая версия. Поляки не разбежались, их перевезли под Смоленск на строительные работы. Немцы захватили их, расстреляли и свалили все на СССР. Была создана специальная комиссия, куда вошли писатели, ученые, представители церкви. Комиссия, естественно, все подтвердила. Рузвельт и Черчилль должны были поверить. Черчилль притворился. Рузвельт, возможно, поверил. Не мог же добрый дядюшка Джо расстреливать безоружных офицеров. Только сейчас стали известны чудовищные масштабы трагедии. Краюшкин, начальник одного из управлений Федеральной службы безопасности, в апреле 1995 года сообщил на встрече с российскими и польскими журналистами в Смоленске. Всего в различных лагерях было уничтожено 21 857 польских военнопленных. Дела расстрелянных с согласия Хрущева были уничтожены в 1959 году. Но осталось письмо тогдашнего главы КГБ Шелепина Хрущеву, где он сообщает, всего по решениям НКВД было расстреляно 21 857 человек, из них в Катынском лесу 4421, в Осташковском лагере, Калининская область, 6311, в Старобельском лагере близ Харькова 3820 человек. И далее Шелепин просит у Хрущева разрешения уничтожить дела расстрелянных, как не имеющие ни оперативной, ни исторической важности. В августе 1944 года в Варшаве началось восстание, подготовленное эмигрантским правительством. Войска Сталина стояли рядом с городом, но он повелел им не двигаться. И они смотрели, как немцы уничтожали Варшаву. Главным для него было избавиться от этого польского правительства, и союзники не раз слышали его рявкающее «нет», когда пытались говорить с добрым дядюшкой Джо о демократической Польше. У него была простая логика. Он выиграл войну, чтобы иметь под боком хороших соседей. Единственное, что он согласился — дал союзникам возможность постепенно уступать ему Польшу. Он понимал, Рузвельт должен думать о голосах американских поляков. Так уже в конце войны он возвел каркас великой мечты. будущей коммунистической Восточной Европы. Думал он и об Азии. В Ялте обсудили его участие в будущей войне с Японией. Он, конечно же, согласился. Это была отличная возможность прийти в Китай. Сначала его войскам, а вслед за ними и великой мечте. Впрочем, Рузвельт не увидел эту новую Европу дядюшки Джо. 12 апреля 1945 года он умер. Хозяин совершенно искренне написал Черчиллю: «Что касается меня лично, я особенно чувствую тяжесть утраты этого великого человека, нашего общего друга». В самом конце 1944 года в Москву прибыл еще один союзник – легендарный генерал де Голль, премьер-министр освобожденной Франции. В его апартаментах стояли подслушивающие устройства, так что хозяин был в курсе постоянных разговоров французов о кровожадном Сталине. В Кремле был устроен банкет. Длинный де Голль и маленький хозяин составляли уморительную пару. На банкете Сталин предложил выпить за Кагановича. «Храбрый человек знает, если поезда не будут приходить вовремя...» Он сделал паузу и закончил совсем ласково: «Мы его расстреляем». Затем он предложил тост за маршала авиации Новикова. «Хороший маршал. Выпьем и за него. Если он не будет делать хорошо свое дело, мы его...» Он добро улыбнулся. «Повесим». Он уже не казался французом уморительным. Заканчивая издеваться, он добавил, смеясь: «Обо мне говорят, что я чуть ли не чудовище, но, как видите, я шучу по этому поводу. Может быть, я не так уж ужасен?» В поезде де Голль задумчиво сказал: «С этими людьми нам придется иметь дело еще 100 лет». Впрочем, французы почувствовали и иное. В его поведении сквозило что-то похожее на отчаяние человека, который достиг таких вершин власти, что дальше идти некуда. На том же вечере победитель Гитлера вдруг сказал де Голлю: «В конце концов, победу одерживает только смерть». Был декабрь, приближался 65-й день его рождения.